Глава 16. Ян. «Какие к черту скатерти?» — хочется написать в ответ, и я едва сдерживаюсь, чтобы не заблокировать невесту. «Моя мать в курсе?» — глухо интересуюсь я у любимого. Он отрицательно качает головой. «Нет, Ян, твоя семья ничего не знает. Но ты же понимаешь, что это дело времени». «Я хочу их видеть, Катю и сына», — перебиваю друга. Сверкаю полным решимости взглядом. Виктор вздыхает. «Мне кажется, тебе не стоит ворошить прошлое. Если бы она хотела, то рассказала бы о сыне, не находишь?» Я запускаю пальцы в свои черные, как смоль, волосы. С досадой посматриваю на друга. «После того, что нам устроила моя семья», я бы на ее месте молчал до последнего. Он на мгновение задумывается. «Ты прав. Я бы на ее месте тоже молчал», — произносит наконец. «То-то и оно», — хмурюсь я. Сердце переполняет дикая тоска. Перед глазами все меркнет. Есть только одно желание — увидеть ту, которую я уже 5 лет безуспешно пытаюсь вытравить из сердца. «Вечером поеду к Кате домой», — произношу решительно. «Пусть посмотрит мне в глаза и еще раз попробует убедить меня, что у нее был служебный роман после нашего развода. И вообще, надо придумать, как сделать ДНК-экспертизу». «Ян, такие вещи делаются исключительно с согласия матери ребенка». «Да мне плевать. Раз она скрыла от меня сына, я тоже имею право сделать что-то украдкой. Надо добыть генетический материал и дело в шляпе». «И как это сделать?» Я потираю подбородок. «Не знаю, но делать все надо быстро». «Может, подсунуть пацану конфету на палочке, а потом забрать?» — предлагает Любимов. «Ты когда-нибудь пытался отнять у ребенка конфету на палочке?» «Нет. А что такого?» «Ну, попробуй. Я на тебя посмотрю», — ухмыляюсь я. «Помогите!» — истошный крик в холле больницы заставляет нас с Любимовым переглянуться. «Кто-нибудь, пожалуйста, помогите! Мой внук, он задыхается!» Мужской крик все ближе. Я, не раздумывая, кидаюсь к двери и оказываюсь в холле. Как назло, холл больницы пуст. Только Полина из регистратуры пытается остановить мужчину. Требует у него свидетельство о рождении и полис, чтобы зарегистрировать малыша. «Какой полис? Он не дышит!» — толкает ее в грудь посетитель. Инстинкт срабатывает, как всегда. Не мой раздел работы, но я со всех ног бросаюсь на помощь малышу. «Что произошло?» — выхватываю у мужчины из рук мальчика. Тот без сознания, посинел, действительно не дышит. «Он подавился мелкой деталью от конструктора. Просто взял ее в рот и вдохнул», — бледнее тараторит тот. Я поднимаю глаза и узнаю своего бывшего тестя. Сердце летит в пятки. «Это же сын Кати. Мой сын».